Заключение. Природа исцеляет нанесенные ею раны, исцеляет их солнечным светом и человеческим трудом. Прошло каких-нибудь 5 лет, и на лице земли почти не осталось следов опустошительного набега реки. 5-я осень радовала обилием золотых скирд, которые тесными группами высились за уходящими вдаль изгородями. Товарные склады и верфи на Флосе оглашались жизнерадостными голосами, там кипела работа. И все мужчины и женщины, упомянутые в этой истории, по-прежнему живы, за исключением тех, чей конец нам известен. Природа исцеляет нанесенные ею раны, но не полностью. Вывороченные деревья уже не пустят корней. Взрытые холмы хранят на себе глубокие рубцы, а если где и появилась новая поросль, то деревья вырастут не те, что прежде, и холмы под своим зеленым покровом несут следы былого бедствия. Для тех, кто смотрит в прошлое, нет полного исцеления. Дорлкоутская мельница вновь отстроена. Дорлкоутское кладбище, где придавленная во время наводнения тяжелым камнем уцелела могила с прахом отца, которого мы когда-то знали, вновь зазеленело и опять обрело подобающий ему покой. Около этой облаченной кирпичом могилы вскоре после наводнения был поставлен надгробный памятник для тех двоих, что были найдены в тесном объятии. Могилу эту посещали 2 человека. Они никогда не приходили вместе. Радость и горе их обоих были погребены в этой могиле. Потом один из них стал приходить в сопровождении молодой женщины с милым лицом. Но это было намного позже. Другой всегда был один. Он сдружился с деревьями красного оврага, где в чащах все еще витал над ним дух навсегда ушедшей радости. На надгробье высечены имена Тома и Мэгги Талливер, а ниже начертано: «Не разлучились они и в смерти своей». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2024 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Александр Лутошкин.